Сигюр появился на балу в Зимнем дворце. Его закружило в вихре парчи и золота, алмазов и кружев, сарафанов и кокошников. Все менялось на Руси, но эталон женской привлекательности оставался неизменным. Дамы плечистые, благоприятные. Бюст возвышенный обязан был опираться на массивный пьедестал, под которым располагался не менее внушительный фундамент. При этом лица белили, щеки румянили, брови сурмили. На обнаженную грудь дамы нещадно лепили мушки из бархата черного и красного, а железные корсеты не могли унять ширины корпуса. К послу Франции подошел светлейший и небритый. «Как вам понравился Петербург?» — спросил он. «Почти Версаль», — отвечал Сигюр. «Не льстите. Скорее уж, Золотая Орда, только вчера оставившая свои кибитки на углу Марсового поля и Миллионной улицы. Осмелюсь узнать, с чем вы прибыли к нам, посол?» «С выражениями истинной дружбы, которую желательно закрепить торговым трактатом, выгодным для России». Потемкин горою возвышался над миниатюрным Сигюром. «Только не предлагайте нам своего вина», — сказал он. «Скоро у нас в Тавриде забьют из-под земли свои фонтаны шампанского, и тогда...» «Граф Кобенцль», — грубо окликнул он вдруг посла Венского, — «идите сюда, ко мне». «Я послал в Такай своих людей, чтобы закупили там виноградные лозы. Однако ваш император наложил запрет на их вывоз». «Я вам заявляю, Кобенцль, торговый трактат с Веною не будет одобрен мною, пока моя Таврида не получит из вашего Такая лозу виноградную». Когда он удалился, Сигюр спросил Кобенцля: «С вами здесь всегда так разговаривают?» «Мы привыкли, привыкайте и вы». Екатерина играла в карты. За ее спиной скучал Ермолов, высокий стройный блондин, лицо которого портил широкий приплюснутый нос, за что Потемкин и прозвал его «белый негр». Вот он склонился к плечу императрицы, что-то выслушал от нее и решительно направился в сторону Сигюра. «Ее Величество желает говорить с вами». Сигюр приблизился. Екатерина смотрела весело. «Где вы успели побывать, граф?» — спросила она. Сигюр ответил: «В Европе много разговоров о русских банях, и он, прибыв в Россию, сразу же посетил народную баню. Жара была нестерпима, я боялся дышать. Банщики же, взяв в руки громадные вееры из березовых веток, стали меня ими опахивать, очевидно, желая навеять на меня прохладу. Глупцы!» — воскликнул Сигюр. «От дуновения этих вееров я не ощутил свежести, мне стало еще жарче, и я спасся бегством». Екатерина сказала, что Россию определяют не бани с вениками, не водка и пироги, не щи да квасы. «Если вам желательно посмотреть настоящую Россию, я предлагаю вам, посол, путешествие по ее каналам. Там, на каналах, я и подумаю, что мне просить у Франции». «Сразу проси голову Шуазели Гуфье», — захохотал Потемкин и, отодвинув Ермолова, уселся напротив императрицы. Потемкин и Безбородко соблазняли императрицу путешествием в таврические края, но Екатерина прежде согласилась на маршрут лишь по каналам Вышневолоцкой системы, снабжавшей Петербург и флот припасами. Она допустила, кажется, политическую бестактность, пригласив в попутчики послов враждующих стран — Франции и Англии. «Двух пауков в одну банку. Поглядим, как милорд Фицгерберт станет отрывать лапы графу Сигюру». Жизнь любой страны отражена, конечно, в жизни ее провинций. А внутри России многое изменилось. На месте бывших сел возникли молодые города, площади обставились каменными строениями с каланчами, За полчаса до полудня по всей стране музыканты играли на валторнах, возвещая о часе обеденном. Подле присутствия тюрьма, пожарное депо и гауптвахта для пьяниц-чиновников, которые словесным внушением уже не внимали. Наместники вершили суд и расправу, имея в залах дворянских собраний седалища, подобные трону. Казна выдавала им сервизы из серебра и золота для представительства. Россия была разделена на полосы — северную, среднюю, южную. Чиновники севера носили мундиры с голубизной, средних губерний — вишневые, южане — фиолетовые. Соответственно, и дамы в своих нарядах обязаны были придерживаться расцветок своих губерний. Однако носить всегда одинаковое платье дворянкам было не вмоготу. Екатерина дивилась пестроте нарядов, которую помещицы объясняли тем, что имения их расположены в различных губерниях. Кареты царского поезда сопровождали почтальоны, одетые в зеленые куртки, шапки их были украшены со лба медными гербами империи, а на затылках — служебными номерами. У развилки дорог нечаянно встретили графиню Прасковью Брюс, ехавшую в свое имение, и Екатерина велела остановиться. «Простила ли ты меня, Като?» — спросила Брюс. Выглядела подруга так, что в гроб краши кладут. «И ты меня прости», — отвечала Екатерина. Кареты разъехались навсегда. Потемкин, невзирая на ухабы и тряску, играл с Сегюром в шахматы, выпиленные из вулканической лавы Везувия. Екатерина, расстроенная встречей с умирающей подругой, тихо всплакнула, сказав по-латыни: «Мы были». Над цветочными полянами кружились белые капустницы. Сегюр неожиданно сказал императрице: «Вы полковник Преображенский, а я полковник Драгунский. Мы, смею думать, будем вести себя храбро. Я желал бы вынудить Россию на торговый трактат с Францией». Он воззрился на Потемкина, ища в нем поддержки. «Я только генерал-фельдмаршал», — отвечал светлейший. «Вы, полковники, сами и договариваетесь». «У вас есть к тому полномочия?» — спросила императрица Сегюра. Полномочий не было. «Вы и в самом деле храбрый полковник». Екатерина перешла к иносказательной форме. «Опять лошади понесли. Скоро ездить хорошо, от долгов спасаясь, а мои финансы, слава богу, пока в порядке».